и что там кто-то свистит и дышит. «Это ветер, верно?» — говорили мы. «Какой там ветер? Домовой завсегда в баню в праздник шумит. Ей-богу, право, у нас девушки так боятся, а я-то с нашим поваренком Васькой ходила и ту жуть брала». Приближался конец декабря, а здоровье Дарьи Александровны становилось все хуже. Мороз крепчал с каждым днем, и пускаться в путь было немыслимо, хотя мы, девочки, все еще надеялись на что-то. Поездка наша не состоялась. Я боялась показывать свое отчаяние Дьяковым, чтобы еще больше не огорчить их. Но когда я получила письмо от Льва Николаевича, я не вытерпела и заплакала. Он пишет: 1 января 1866 года. «Милый друг Таня, ты не можешь себе представить, как мы вас ждали в продолжении двух дней 30 и 31 до той печальной минуты, когда после обеда 31 принесли нам твое письмо. Благодаря нашим милым девочкам и, должно быть, любви к тебе и к Дьяковым, мне сделалось 13 лет. И такое страстное желание было, чтобы вы приехали, что эти два дня я ничем не мог заниматься, ни об чем думать, как об вас. И каждую минуту подбегал к окну и обманывал девочек: едут, едут. И все напрасно. Потом, как получили твое письмо, у меня было чувство, как будто какое-то несчастье случилось или преступление с моей стороны, которое отравило и отравит теперь всякое удовольствие. Мы с Соней оба тотчас же, где сидели у тетеньки в комнате, там и заснули с горя. Варенька и Лизонька, особенно Варенька, перечитывали все твое письмо, наизусть выучила, надеясь найти утешение, и не верила горю. «Нет, в самом деле, про других не знаю, а мне очень грустно было, что тебя и их не было. Ты спрашиваешь, удобно ли приехать 8-го? Какие тут вопросы? Ради Бога приезжайте, только не на 2 дня, а на неделю, самое меньшее. Теперь у нас просторно, потому что я дом пристраиваю. Не без шуток мы бы не смели так звать всех, ежели бы не надеялись, что будет покойно, почти как в Черемошне. Машенька все мучается с квартирой в Туле. Квартира занята еще прежними постояльцами, и ей обещали очистить ее к 3-му, а вчера объявили, что не раньше 10-го, поэтому, надеюсь, они пробудут у нас до этого времени. А чего вы назначили 8-е? Неужели у вас все дни разобраны балами и тому подобное? Приезжайте пораньше. У нас все здоровы и милы, кроме меня, и веселы, насколько возможно, после вчерашнего грустного разочарования. Варенькино рождение, 16 лет, 8-го. Прощайте. Насколько помню, мы совсем не поехали в Ясную из-за болезни Дарьи Александровны и сильных крещенских морозов. Опасались из-за меня. В Москве. В январе 1866 года все же мне пришлось покинуть Дьяковых. Лев Николаевич приезжал за мной, чтобы ехать все в Москву. Грустно мне было расставаться с моими новыми, но дорогими друзьями. Соню я застала в хлопотах. Ей в ее положении трудно приходилось возиться с 2 детьми, с неопытной в дорожных делах няней, но она так радовалась этой поездке, что торопила всех нас. Наконец, у Ясинского подъезда стоят дорожные сани, возок и обоз. Соня с мужем в санях, няня, дети и я в возке, а Душка с Алексеем в обозе. Тетенька с Натальей Петровной на крыльце провожают нас. Дуняша и остальные люди суетятся вокруг нас. Едем до первой станции на своих, Дорога тяжелая.